Охотники. В первый же наш полет с Махоткиным мы перебазировались с острова Диксон в Усть-Таймыр. Прилетев, дней 5 сидели без дела в ожидании распоряжений начальника морских операций. В Усть-Таймыре тогда была лишь маленькая полярная станция. Жили и работали там 3 человека — метеоролог, радист и механик. В крохотном домике помещалась и радиостанция, и силовая установка. Базировались 2 самолета, экипажи их составляли 10 человек. Единственная свободная площадь была на чердаке. Там и жили мы, ночуя в своих спальных мешках на засыпанном опилками полу. Крыша была жиденькая, стекол в слуховом окне не оказалось, ветер свободно гулял по чердаку. А ночами наступали уже крепкие заморозки. Работы в те дни не было. Читать было нечего. Развлекались рыбной ловлей и охотой. Рыбы в тот год в Усть-Таймыре было много. Ловилась она буквально сама. В маленькую изодранную сетку, стоявшую у самого берега, непрерывно запутывались жирные гольцы, достигавшие в длину иногда больше метра. Рыбная ловля сводилась к тому, что один или два человека отходили на шлюпке на несколько метров от берега и не спеша перебирали сетку. Из массы запутавшихся в ней гольцов нужно было выбрать к столу одного, редко двух, наиболее жирных и аппетитных. Ловить впрок не имело смысла. На станции не было ни бочек, ни соли. Вялить рыбу для собак тоже было бесцельно. Вяленый юколы и без того завален весь берег. Даже для имевшихся на станции примерно 2 десятков огромных ездовых собак юколы было запасено с большим избытком. Азарта в рыбной ловле быть не могло. Пытались мы убить время охоты, но среди нас, видимо, не было настоящих охотников. Плодов наша охота не давала, а неудачи доходили до анекдотов. Позднее, когда тундру присыпало снегом, стало очевидным, какое множество самой разнообразной дичи нас окружало. Тундра была буквально истоптана следами белых медведей, оленей, песцов, зайцев и даже волков. На сотни километров от нас не было человеческого жилья. Стало быть, зверь был совершенно непуганный. Тем не менее, мы исхаживали десятки километров, мучимые жаждой поохотиться, и ни разу никого не встретили, кроме хищных, крикливых чаек, тысячами носившихся в воздухе. Однажды олени сами пришли на зимовку. С десяток самок, возглавляемых крупным самцом с огромными рогами, подошли к нашему домику. От крыльца до них было не больше, чем 150-200 метров. Но одного неудачного выстрела оказалось достаточно, чтобы олени с быстротой ветра бесследно исчезли за вершиной холма, на котором они, остановленные лаем собак, застыли в изящных позах. Один раз все же плоды нашей охотничьей деятельности на столе появились. По совести говоря, на этот раз никакой охоты не было, если не считать кровожадных охотничьих инстинктов, разгоревшихся с необычайной силой и внесших, как и следовало ожидать, излишний азарт, а стало быть и полную дезорганизацию во все предприятие. Как-то больше сотни молодых и старых гусей, сбившихся в плотную стаю, подплыли к берегу. Стая была такой сплоченной, что издали напоминала плывущий островок. Первыми гусей заметили собаки, поднявшие невероятный гвалт. Население зимовки, бросив все, рванулось расхватывать оружие и секунду спустя уже с гиком неслось к берегу. Впереди всех случайно оказался Махоткин и второй бортмеханик Ванюша Барабанов, поэтому и они и завладели шлюпкой. Прежде чем остальные добежали до берега, они уже гнались по бухте за гусями. Шлюпка была тяжелая, отнюдь не приспособленная для гонок, только благодаря исключительной физической силе Барабанова Им удалось подойти к гусям метров на 50. Ближе птицы не подпускали. Они плыли с неожиданно большой скоростью и ловко маневрировали всей сплоченной стаей, уворачиваясь от неповоротливой шлюпки. На шлюпке в распоряжении Махоткина оказалась лишь мелкокалиберная винтовка, а все остальное оружие, в том числе и превосходные дробовые ружья, осталось на берегу. Стрелять же дробью с берега было бессмысленно, дробь не долетала до гусей. Впрочем, это мало смущало пришедших в азарт охотников, и пальба на берегу поднялась невыносимая. Я не успел схватить в руки какое-либо ружье, не пришел, подобно остальным, в неистовство и, оказавшись в роли пассивного наблюдателя, сохранял спокойствие. А посмотреть было на что. Мирная за минуту до этого зимовка превратилась в кромешный ад. 20 здоровенных, рвущихся на цепях псов, задыхаясь, продолжали свой истошный концерт. По берегу, крича и не слушая друг друга, металось человек 10, стреляющих, как им казалось, по гусям, а на самом деле в белый свет, с остервенением и предельной чистотой, какую только допускала скорострельность их ружей. Я кинулся уговаривать тех из них, которые были вооружены винтовками. Смех смехом, а в таком азарте охотники вполне могли пальнуть по шлюпке с людьми, во всяком случае, могли пустить в нее пулю рикошетом. Больше всего опасений внушала мне старая австрийская винтовка «Манлихер», расстрелянная настолько, что пули из нее летели, кувыркаясь каким-то особенным, хлюпающим свистом в самых неожиданных направлениях. Пальба с берега, однако, прекратилась лишь тогда, когда шлюпка, оказавшись между берегом и гусями, на время заслонила их от стрелков. Несмотря на неистовую пальбу, гуси несли потери только от редких, почти беззвучных выстрелов махоткинской малопульки. Зато каждый такой выстрел поражал сразу нескольких гусей. Последние вели себя удивительно глупо. Вместо того, чтобы рассыпаться, они, наоборот, сплачивались вновь каждый раз, как их ряды редели. Лишенный возможности тоже изобразить, подобно всем остальным, истого охотника, я вынужден был примириться с более скромной ролью, обычно выполняемой его верным четвероногим помощником. Занялся тем, что начал подбирать жертвы нашей ожесточенной пальбы. К счастью, ветер был с моря, и убитую птицу всю без исключения очень быстро подносило к берегу. Если бы только ветер был с берега, нам с такой организацией дела не удалось бы подобрать и 2-3 гусей. А тут я подобрал 40. Когда наши трофеи были доставлены к дому, начальник зимовки, метеоролог Голубенков, заявил самым категорическим тоном. «Ну вот что. Если хотите есть гусей, садитесь все щипать их и потрошить. Нужно очистить птицу всю сразу, а то она быстро начнет портиться». Гусей хотели все. Поэтому перед домом на перевернутых ящиках в ряд уселись все участники только что затихшего боя. Через минуту мы все были с ног до головы облеплены пухом. До этого мне никогда не доводилось щипать птицу. И я не подозревал раньше какое-то противное занятие. Мало того, что пух лез в глаза и рот, щекотал в носу, дело осложнялось еще и тем, что гуси были ленные. Вместо перьев у них торчали какие-то полумягкие сырые пеньки, выдернуть которые было очень трудно. Но хоть плоскогубцами тащи. Зато охотники были наказаны. Своеобразный массовый охотничий психоз, подобный описанному, мне довелось видеть неоднократно. И еще об одном из них стоит рассказать. Дело происходило в большой научно-исследовательской экспедиции. С борта ледокола был подранен крупный белый медведь. Для того, чтобы его добить и доставить к ледоколу, капитан ледокола послал на лед 5 человек, вооруженных винтовками, и еще им в помощь нескольких с багром и веревками. Однако, как только спустили трап, эти несколько человек мгновенно превратились в 20 с лишним. Причем азарт и возбуждение их были так велики, что оттеснив стрелков, они первыми выскочили на лед. Спустившись на лед, безоружные люди, вопреки приказаниям с мостика, не дожидаясь стрелков, побежали к медведю, лежавшему метрах в 300 от ледокола. Но подраненный зверь неожиданно поднялся и начал, оглядываясь и не спеша, уходить от орущей толпы. Вот он, на виду. Но стрелки не могли стрелять. Между ними и медведем метались люди. Мчавшиеся за медведем все больше входили в азарт. Гоняясь за зверем, они с риском для жизни перепрыгивали с льдины на льдину, перебирались вброд, по грудь в ледяной воде через снежницы. Измучившись, бросали на льду полушубки, ватники, шапки. Помню, один из наиболее энергичных преследователей сбросил с себя все до нательной рубашки и, неоднократно искупавшись в ледяной воде, с неистовством продолжал погоню. Хорошо, что никому из этих одержимых не удалось догнать раненого зверя. Беседа между ними была бы очень короткой. На что же надеялись и к чему стремились эти мчавшиеся за медведем люди? Когда все кончилось, я пытался это выяснить у них самих. Все они были очень смущены своим внезапным порывом. Окончилась история комичная. Медведь, спасаясь от шумных преследователей, описал большую кривую и вернулся обратно к ледоколу. Он подошел почти к самому борту и долго стоял, принюхиваясь к воздуху. Но все винтовки были далеко на льду, стрелять было нечем. Нам, стоявшим на палубе ледокола, ничего не оставалось, как завязать с Мишкой мирную беседу. Однако попытки наши мало его заинтересовали. Постояв несколько минут у борта, подняв к нам свой черный нос, он повернулся и не спеша ушел от нас навсегда. На этом история в основном закончилась, но нельзя умолчать о маленьком ее продолжении. Командир вызвал старпома к себе в каюту, и оттуда довольно долго доносился его внушительный бас. Выйдя от командира с несколько разрумянившимся лицом, старпом не менее долго обрабатывал в штурманской рубке вахтенного штурмана. По окончании этой беседы вахтенный штурман довольно громко провел аналогичную беседу с вахтенными матросами, стоявшими во время охоты у трапа. А еще некоторое время спустя все репродукторы на ледоколе оглашали приказ командира, объявлявший отнюдь неблагодарность ряду лиц. Как прямая противоположность описанных случаев охоты, мне всегда вспоминается бесхитростный рассказ одного из диксоновских охотников о том, как, неожиданно наткнувшись зимой на одном из маленьких оленьих островов на случайно зашедшую туда пару оленей, он убил их сразу. Как же он сумел? «А я их окружил. Им некуда было податься», — ответил охотник с самым невозмутимым видом. «Как же вы их окружили? Ведь с вами больше никого не были. Вы же были один». «Ну и что ж? Я их обоих сперва прижал к обрыву, а потом уж им от меня деваться было некуда». Один окружил двух быстроногих оленей. И как просто и естественно все это было сказано. Вместе с тем, сколько ума, хитрости и изобретательности было, видимо, вложено в это дело. В рассказе не было ни тени вымысла. Это с исчерпывающей убедительностью подтверждалось тем, что, слушая его, я уплетал за обе щеки сочное жаркое.